Глава 5. Право уйти. Странствуя во Вселенной, поисковый корабль цивилизации Латана потерял энергию, связь и право вернуться, ибо нельзя трижды уходить в межзвездный полет и возвращаться пустым, без открытых планет и новых знаний. Цикл сменялся циклом, период периодом. Корабль уходил все дальше, в глубины космоса. Прыжок в гиперпространство, обзорный полет, новый прыжок. Все дальше и дальше, пока не исчезла связь с Латаном. Все дальше и дальше, уже не имея энергии на возвращение. Ибо возвращение без права вернуться – смерть. Кораблю повезло в предпоследнем прыжке, когда уже не осталось надежды и почти не осталось энергии. У стандартной желтой звезды на теплой кислородной планете существовала цивилизация неизвестного типа. Развившейся из тупиковой эволюционной ветви, создавшая странную, нелогичную этику, переходящая к широкому использованию техники, цивилизация отвечала всем требованиям для колонии. Дело было за малым – установить связь с Латаном. Поисковый корабль способен уничтожить отсталую цивилизацию, но не способен ее покорить. Они слали сигнал за сигналом и не получали ответа. Но существа, ставшие разумными под неярким оранжевым светом Латана, умеют ждать. Истратив последние крохи топлива, корабль нашел место для исследовательской базы и связал ее с будущей планетой-колонией гипертуннелем. Поддержание гиперперехода даже на небольшом расстоянии забирало почти всю энергию реакторов. Но теперь находящийся в полной безопасности экипаж корабля мог в любой момент появиться на планете. Обитатели планеты звали ее Земля, а себя людьми. Понять их значило покорить планету. Экипаж построил рядом с кораблем полигон. Обычная конструкция из сетчатых металлоблоков и керамопластика, предназначенная для длительных экспериментов. Купол строился несколько лет по времени Земли и потребовал тысячи тонн металла, доставленного с самой Земли. Приборы-имитаторы превратили купол в подобие маленького земного архипелага. Тогда еще не было замков и мостов, просто острова. Их тоже нелегко было создать. Но разумные Латана умеют работать. Имитационные скафандры позволяли им передвигаться по Земле в человеческом облике. Биорепликаторы помогали похищать людей, не вызывая ни у кого тревоги. Испытания землян начинались с основных тестов. Стандартные реакции – самосохранение, страха, ненависти. Что принуждает землян к подчинению? Что способно вызвать сопротивление? И сразу же начались неожиданности. Люди обладали целым набором странных, ненормальных реакций. Любовь, дружба, сострадание. Люди придумали эти названия и дали им непонятные объяснения. Но разумные Латана видели суть, скрытую под мешаниной слов. Что-то заставляло людей переносить свои основные реакции друг на друга. Бояться за жизнь знакомых, желать успеха родным, ненавидеть тех, кто причиняет вред людям, пусть даже незнакомым. Можно было придумать много гипотез такого поведения, объяснять их с точки зрения инстинкта воспроизводства или феномена отождествления. Это не меняло сути. Люди не укладывались в стандартные схемы. А значит, план колонизации требовалось создавать заново. И разумные Латана начали эту работу. Не знающие дружбы пытались понять любовь. Шли годы. Все так же уходили в космос сигналы, безуспешно разыскивая тусклую оранжевую звезду. А в память компьютеров ложились реакции подопытных землян. И разумные Латана поняли, они проигрывают. Для землян не существовало единых схем поведения. Один человек жертвовал жизнью, чтобы спасти чужого ребенка, другой с легкостью обрекал на смерть своего, нарушая не только ненормальные реакции своей планеты, но и общую для всего живого реакцию воспроизводства. Нельзя было предсказать, как поведет себя тот или иной человек в момент вторжения. Невозможно вычислить, что рациональнее – похищать его любимую или обещать высокий пост на порабощенной планете. Колонизация становилась лотереей, игрой без правил. Но разумные Латана любили четкие правила. Они стали искать, и нашли. На Земле были люди, чье поведение могло решить судьбу планеты. Главы государства, лидеры партий, хранители религий, ученые, журналисты, писатели. Те, кого уважали и кому доверяли обитатели странной планеты. Корабли вторжения Слотана должны были прийти через 30 земных лет после установления связи. Значит, на каждый момент времени у экипажа должны были иметься психологические карты будущих правителей Земли, тех, кто придет к власти через 30-40 лет. Детей, обреченных на главные роли, не написанных еще пьес. Это оказалось не слишком сложно. История не любит дураков. А в распоряжении экипажа звездолета были приборы, измеряющие уровень интеллектуального поля. Не всякий гений пробьется к славе. Но пришельцы понимали интеллект как сумму способностей, умственных и психологических, позволяющих их носителю достичь высокого положения в обществе. Измеренный таким образом интеллект служил достаточной гарантией будущей карьеры человека. Разумеется, все факторы учесть было невозможно. Некоторые подростки с высочайшими коэффициентами гибли от несчастного случая. Другие попадали в ситуации, ломающие даже их, прирожденных лидеров. Но пришельцы вели отбор с запасом. В год через острова проходило почти 1000 подростков. Для них создали условия, раскрывающие все стороны личности. Страх и отвага, любовь и ненависть. Один отказывался от любого сотрудничества с пришельцами, другой становился шпионом. Кто-то устанавливал на своем острове диктатуру, а кто-то правил снизу, незаметно, тихо. На островах была игра с заманчивой и желанной целью. Были правила, частью необходимые, сводящие игру к поединкам разума и воли, а не накачанных мускулов. Ну а запрет смотреть вверх на закате объяснялся двояко. Во-первых, в момент переключения имитатора с дневного на ночной режим работы на мгновение становился различим купол полигона. Во-вторых, очень многое говорило о человеке попытка обойти запрет. Во все времена и на всех планетах возмутителями спокойствия становились те, кто не боялся смотреть вверх. Физические возможности игроков уравнивало и оружие, имитационные мечи, становящиеся острыми лишь от желания владельца. Волевой слабак с таким мечом мог победить атлетически сложенного рохлю. Шли годы, десятилетия, связи с Латаном все не было, а игра шла. На 40 островах продолжали умирать подростки. Странствуя во Вселенной, поисковый звездолет Латана нашел планету Земля.